Глава 20. Ананасовая голова. А в это время в Проливуде зажглись прожекторы, в воздух взвились клубы волшебной пыльцы, и Криспи направила камеру на Френ. «Здравствуйте, ведьмы! Добро пожаловать на передачу «Каждой крошки по крошке», которую веду я, феерическая фея Френ. Сегодня у нас будет особенный выпуск. Сценарий придумала я сама, причем только что». Криспи стала в отчаянии биться головой о камеру. Когда Френ сочиняла по ходу действия, передачи получались просто ужасные. «Сегодня мы будем готовить ананас. То есть не совсем ананас, а голову. Да, точно, ананасовую голову». Френ подлетела к буфету и достала ананас. «Сперва сделаем злобные глазки». Она прилепила к ананасу две виноградины, а в центре каждой — кусочку шоколада. «Вот какие злобные глазища у нас получились!» Воскликнула фея и облетела ананас, посыпав его пыльцой. «Теперь пристроим горбатый нос из банана!» Криспи по-прежнему билась головой о камеру. «Добавим несколько острых зубов. Я их вырезала из яблочных долек, но вы можете взять любые другие фрукты, лишь бы в итоге у вас получились острые зубы!» Она пролетела по студии, заглядывая в шкафы и буфеты, и швыряя то, что ей не подходило, прямо на пол. «Сейчас я насажу на листочки ягоды черники, чтобы получилось похоже на корону. Ну, знаете, такую, как раньше носили королевы. Точнее, королева. Она ведь в водостоке одна. Итак, у нас получился очень злобный ананас. Вы же понимаете, о чем я? Кто-то наверняка решит, что я пытаюсь вас о чем-то предупредить. А кто еще постоянно о чем-нибудь предупреждает? Редакторы журнала «Сапужик», понимаете, да?» «Что ты несешь?» — прошипела Криспи. Френ растерянно посмотрела в камеру, а потом подняла ананас у себя над головой. «Что ж, надеюсь, вам понравилось ананасовое силе. Это очень интересный, но невероятно опасный рецепт, и он снова становится популярным в нашем городе», — объявила Френ. «Да какой это рецепт?» Всплеснув руками, воскликнула Криспи. «Это же просто поделка из фруктов!» У ананаса отвалился банановый нос. «Снято!» — выдохнула Криспи.